«Господа», — ровным голосом начал царь, — «приказываю закрепиться на занятых рубежах и перейти к стратегической обороне. Воздушных атак на коренные владения японцев не проводить. Вероятно, в ближайшее время будут согласованы положения о временном перемирии с Японской империей». «На какой срок?» — спокойно поинтересовался Шапшников. «Как получится, Борис Михайлович», — развел руками государь. «Надежды на полноценный мирный договор немного, но, быть может, пару мирных лет выгоды им». «Но перемирие еще не заключено», — уточнил на всякий случай Колчак. «Пока нет, Александр Васильевич», — машинально ответил Александр, но тут же спохватился и выразительно посмотрел на адмирала, как будто хотел сказать: «Не вздумай». Как только по официальным каналам поступил приказ о начале действия режима перемирия с 0 часов 16 ноября, Макаров едва ли не первым делом вызвал к себе Зимина. На душе у адмирала-победителя, как ни странно, радость перемежалась с беспокойством. Именно сейчас нельзя было допустить даже ничтожных ошибок. Следовало обыграть исключительно выгодные итоги войны к вящей славе Отечества и собственной пользе. Эти два понятия его высокопревосходительство предпочитал не разделять. «Владимир Васильевич, рад вас видеть, присаживайтесь», — радушно поприветствовал он Каперанга, которому в значительной мере был обязан своим триумфом. «Не угодно ли рюмочку мартеля, так сказать, за нашу победу?» «Благодарю», — не стал отказываться командир Бурана, благо адмиральский час почти наступил. Опрокинув в рот содержимое бокала и закусив долькой горького шоколада, командующий почувствовал себя увереннее и перешел к делу. «Как вам, вероятно, известно, — начал он, — между Россией и Японией заключено перемирие. Посему мной принято решение немедленно отозвать открытый контракт со всеми рейдерскими кораблями, так сказать, во избежание. Впрочем, кому я рассказываю, вы эту братью знаете куда лучше меня». Судя по всему, адмирал ожидал, что подчиненный станет ему поддакивать, но Зимин промолчал. «Расчет все экипажи и владельцы получат немедленно и в полном объеме», — досадливо поморщившись, продолжил Макаров. «Мне писать прошение об отставке?» — прямо спросил капитан первого ранга. «Ни в коем случае», — замахал руками командующий. «У меня есть для вас, скажем так, особое задание». «Куда должен отправиться Буран?» «Никуда. Корвет вам надлежит передать капитан-лейтенанту Глинке. Вы с ним знакомы?» «Не имел чести», — сквозь зубы процедил Зимин. «Жаль. Борис Борисович весьма способный молодой офицер, отлично себя зарекомендовавший». «При чем здесь мой корабль?» «Вынужден напомнить», — в адмиральском тоне отчетливо звякнул металл, «что ваш корабль выкуплен казной, и деньги вы получили, не так ли?» «Так», — вынужден был признать теперь уже бывший рейдер и с отчаянием посмотрел на начальника. «И что же мне теперь делать? Поступить в резерв флота или перейти в штабные?» «Господь с вами, Владимир Васильевич», — почти искренне возмутился Макаров. «Поступить так с одним из лучших наших пилотов было бы преступлением. Я же говорил, у меня для вас есть задание». «Да какое еще ко всем русским чертям и китайским идолам задание?» «Покойней, господин капитан первого ранга. Вы, вероятно, слышали, что на петербургских верфях ОЗК готовится к сдаче новейший фрегат». «Князь Пожарский?» — заинтересовался Зимин. «Именно!» — с видом змеи-искусителя кивнул Макаров. «Новейший проект, головной корабль в классе. Кому же, как не вам, получить его под свою команду?» «Даже не знаю. После стольких лет в отставке». «Да и что с того? Забудьте, наконец, об этом периоде своей жизни, как о досадном недоразумении. Мы, повторяю, мы с вами теперь герои. Сейчас никто не решится выступить против нас, понимаете?» «Боюсь, что не совсем». «Тогда слушайте. Вам надлежит сформировать команду, провести испытания и ввести в строй новейший корабль, который затем станет флагманом третьего флота». «Благодарю, это большая честь», — с должной почтительностью ответил Зимин, подумав при этом. «Ну да, очень я тебе нужен здесь, на флоте. Эта канитель ведь с полгода, то и больше продлится. Первый в классе, значит, испытания будут долгими, и переделки, исправление всяких недочетов. И на весь этот срок про меня грешного все забудут. Не буду я у тебя такого красивого и героического под ногами путаться, а того хуже конкуренцию составлять. Опять же, мог бы мне дать, к примеру, бригаду легких кораблей, хотя бы истребителей или корветов. Я ведь в этом деле целую стаю собак сожрал без хрена и соли. А ты мне фрегат, да еще и тяжелый, если память не изменяет. Ну, спасибо, Вадим Степанович, ну, дружил». «Это еще не все», — продолжал Макаров. Я, конечно, не хотел бы лишиться такого опытного офицера, как вы, но Николаевская академия тоже находится в столице. И если вы, не тратя времени даром, обратитесь с прошением прослушать курс, вас наверняка допустят к экзаменам. Что тогда? Как что? Вернетесь к нам с орлами на погонах. Будьте покойны, необходимую аттестацию я вам обеспечу. Ну вот, мили, Емеля, твоя неделя. Теперь еще и академия, а это уже 1.5-2 года. Этак мне и в отставку можно будет выходить с полным пенсионом сразу по ее окончанию. Ладно, поживем-увидим, как оно все обернется. К слову, готовьтесь к высочайшему приему, продолжил заливаться соловьем адмирал. Государь желает лично наградить героев Сеульского сражения, и вы, без сомнения, будете в числе приглашенных. А капитан Колычев? Ну, куда ж без него. Его Величество об этом примечательном молодом человеке соизволил лично осведомиться. Неужели? За что Мартемьяну такая честь? А сами не догадывайтесь, очень он уж у вас приметная личность, да к тому же хорошей фамилии. Кроме того, в ВЗК заинтересовались его трофеи. Как там он его нарек? Ночной птицей. Вот-вот, кстати, ее тоже вполне могут выкупить в казну, да еще и за хорошую цену. На эти деньги ваш протеже, если у него не прошла блажь быть рейдером, вполне может купить себе любой новейший лайнер. Так вам такая будущность? В общем, поезжайте оба. Поверьте, так всем будет только лучше. Примерно в это же время самый молодой капитан Сеульской базы, а вполне вероятный всего рейдерского сообщества, вел приватный разговор с управляющим Одессой. Семен Наумович, найдется у вас свободная минутка? Для вас, юноша, хоть две, охотно отозвался Бенчик. А что случилось? Некая молодая особа обнаружила, что беременна от вас? Пока, слава богу, нет. Так может, вы впали в грех зеленого сукна и проиграли немножко больше, чем имеете? Тоже мимо. Тогда что вы хотите от бедного еврея? Ой, чтоб я так жил, как вы жалуетесь, в том же духе ответил Март, но тут же согнал с губ улыбку и очень серьезно посмотрел на Беньямина. Мое дело куда более важное и вместе с тем опасное, однако по его завершении способно принести очень серьезные дивиденды. Слушаю всеми ушами, подобрался Семен Наумович, почуяв запах денег. Помните наш недавний разговор о графе Ассалинском? До последнего слова. Так вот, у меня есть обоснованные подозрения, что именно этот господин являлся крысой в штабе эскадры. Чтобы так говорить, нужно иметь немножечко доказательств. Они у вас имеются? Пока только косвенные. И какие же? Ну, хотя бы его таинственная пропажа в тот самый день, когда я вернулся в Сеул с генералом Цукахара и другими пленными. Этого мало. Я знаю, но именно поэтому я решил обратиться к вам. И что вы из-под меня хотите? Я собираюсь уничтожить Ассалинского, но для этого мне нужны просто железобетонные доказательства. Вы человек опытный и со связями, к тому же, насколько я успел убедиться, честный. Вот умеют некоторые люди похвалить так, что будто бы плюнули в морду. И, к слову, если вы так уверены, то не проще ли решить вопрос без всех этих судейских закорючек? Да, проще. Но нет. Этот вариант мне не интересен. Я хочу припереть графа к стенке, а еще лучше подвести под петлю. И строго в соответствии с российским уголовным законодательством. Кроме того, я собираюсь начать кое-какие коммерческие проекты, и мне нужен хороший адвокат. Лучше вас я никого не знаю. Это у вас от неопытности, хмыкнул Беньямин, после чего пытливо посмотрел на потенциального клиента и, отчетливо проговаривая каждое слово, спросил. Скажите мне, мой юный друг, ваш опекун знает за ваши проекты, или вы хотите оставить этот маленький гешефт в тайне? Пока нет, но я собираюсь ему рассказать в самое ближайшее время. Так вот, сначала расскажите, а потом мы втроем все подробно обсудим. Кстати, совсем забыл спросить, что вам сделал граф, что вы его так не любите? Я уверен, что именно он стоит за покушением на меня и убийством моей семьи. В таком разе вам тем более нужно рассказать всю Зимину. Новость о подписании перемирия распространилась по солдатскому телеграфу со скоростью степного пожара. На сеульской базе рейдеров, где привычная анархия с недавних пор сменилась под действием жесткой руки Зимина строжайшей дисциплиной и порядком, это поначалу почти никак не отразилось. Разве что свободные от патрулей и вахт бойцы, сбиваясь в кучки, полголоса переговаривались, обмениваясь мнениями относительно всего происходящего и дальнейших перспектив. Версии высказывались разные, но большинство прозорливо сходились в одном. Скоро для них наступит воля вольная. Едва машина Каперанга, гудя клаксоном, вкатилась на стоянку перед Одессой, как туда и без команды быстро подтянулись все капитаны, находившиеся в это время на земле. «Господа, я собрал вас, чтобы довести приказ командующего флотом», — начал Зимин, пытливо вглядываясь в лица своих бывших коллег, а теперь еще и подчиненных. «Как вам, по всей вероятности, известно, заключено перемирие, и флот более не нуждается в наших услугах. С сегодняшнего дня наш отряд считается распущенным, а контракты аннулированными». «Когда будет расчет?» — холодно блеснув глазами, поинтересовался Муранов. «Все, что причитается за выполненные задания, включая наградные и премиальные, начнут выплачивать завтра. При условии, разумеется, что будет предоставлена вся необходимая отчетность, а дополнительное вооружение и оборудование возвращено в арсеналы». «Ты же прекрасно понимаешь, что это невозможно», — скривился командир Ангары. «А как быть с теми, кто сейчас в рейсе, на задании?» — загалдели присутствующие, разом позабыв о субординации. «Тише, господа, они на базаре!» — призвал к спокойствию приватиров Зимин. «На все про все у нас неделя, однако рекомендую поторопиться, пока я нахожусь в Сеуле. Кто не успеет, будет выбивать свои деньги из интендантов самостоятельно». «Ловко придумано», — попытался кто-то бурчать в задних рядах, но остальные его не поддержали. Условия контракта соблюдены, а это для рейдеров было главное. «Ну и напоследок от себя лично и от лица командования благодарю вас и ваши доблестные экипажи за отличную службу. Для меня было честью командовать вами». «Что-то ты сам не весел, Владимир Васильевич», — криво усмехнулся перед прощанием Мур. «Неужели не хочешь возвращаться на вольные хлеба?» «Увы, не видать мне теперь свободы. Получил новое назначение и убываю в Питер». «А Буран?» «Не трави душу, Василий Степанович. Корабль мой выкуплен в казну, и теперь у него будет новый командир». «Понятно. Попала собака в колесо, скули да беги». «Примерно так. Сам-то чем думаешь заняться?» «Я так понял, война в Китае не окончена, скорее наоборот», — спокойно ответил Муранов. «Верно, там теперь станет по-настоящему жарко». «А еще я слышал, что Чан Кайши вплотную занялся созданием своего воздушного флота. Думаю, он точно не откажется от нашей веселой банды. Надо всем туда лететь, всей группой». «Идея хорошая», — одобрил замысел Зимин. «Если явитесь в Чунцин организованной эскадрой, сможете выбить себе наилучшие условия». «Владимир Васильевич, ты вроде и с самим генералиссимусом, и с его супругой лично знаком. Может, составишь нам протекцию по старой дружбе?» «Почему нет? Сегодня же напишу мадам Чан, только вы прежде решите между собой, кто в деле». «Да что тут думать? Все так все», — зашумели капитаны. Единственный, кто никак себя не обозначил, оказался скромно сидевший в сторонке Колычев. «А ты что ж, Март, молчишь?» — насмешливо посмотрели на молодого человека соседи. «Может, и для твоей птички дело найдется?» «Спасибо, господа, но у меня немного другие планы», — дипломатично отозвался Колычев. «Интересно, какие же?» — из-под лоби бросил на него тяжелый взгляд Мур. «Ну, раз такой расклад нарисовался», — проигнорировал последний вопрос Колычев, — «то у меня ко всем присутствующим деловое предложение». «Валяй, бизнесмен!» «А вот», — и Март выложил на стол принесенный Кимом ППК-41. «Машинка просто зверь. Работает как часы. Мы ее корейцам на вооружение продвинули. Сделано под маузеровский патрон 7,62 на 25. Складной приклад, вес без магазина чуть больше 3 кг. Предлагаю всем такие приобрести со скидкой, только сегодня и только для своих. Честь побед, скажем так. Особенно для штурмовиков. А еще я хочу начать поставки китайцам. И мне нужен там торговый агент. Думаю заключить договор с кем-то из вас». «И какие условия?» «Предоплата в полном объеме. Цена в 5 раз ниже, чем за Томми Ган. Представителю процент от заключенных сделок. Остальное уже лично обсудим». «А что? Я, пожалуй, возьмусь», — спокойно отозвался капитан Нерюнгри Леонид Пантелеев. Март бросил короткий взгляд на Зимина и Беню и явственно прочел в их глазах одобрение кандидатуры. «Заметано. Тогда можем прямо сейчас и договор подписать». «Постой, Март, не спеши. Что ты там про особую скидку говорил?» Мур успел подойти к столу и уже вовсю крутил автомат в руках. 30% минус. Только сегодня и только для своих», — повторил он как заклинание и, заметив, как заблестели глаза потенциальных клиентов, плеснул в костер всеобщего интереса еще немного бензина. «Но партия на корабль не больше 20 штук». «Но деньги получше после того, как с нами рассчитается казна». «Справедливо». «Беру, и я», — «И мне давай!» — загомонили азартные вольные охотники, уже опасаясь, что на всех не хватит. Последний спокойный вечер у Зимина был, наверное, когда они еще жили в Дальнем. Март с Виктором учились, он занимался ремонтом бурана, и вокруг, несмотря на войну, обстановка была тихой и даже, можно сказать, пасторальной. А теперь бурана нет, воспитанники, еще недавно казавшиеся совсем мальчишками, выросли, а впереди непонятно что. Больше всего угнетала Зимина неопределенность его собственной судьбы. Еще недавно все было четко и понятно, а теперь буквально рассыпалось на глазах, как карточный домик. Привычная жизнь неторопливо уходила в небытие, а грядущее еще не обрело зримых форм. Что уж тут говорить о материальном их воплощении. Впрочем, возможности предаваться ностальгии у него не было. Вокруг постоянно происходили чрезвычайные события, державшие бывшего рейдера в состоянии перманентного изумления. Вот и сейчас не успело закончиться собрание, к нему подошли Март и Беньямин. Владимир Васильевич, начал Колчев, без большого успеха стараясь выглядеть невозмутимым. У меня к вам с Семеном Наумовичем дело. Надо переговорить в тихом месте без лишних ушей. Даже так? С любопытством поглядел на странную парочку капитан первого ранга. В таком случае пошли в мой номер. Там нам никто не помешает. Оказавшись в апартаментах Зимина, хозяин и управляющий, не сговариваясь, устроились с одной стороны стола, оставив Колычеву место напротив. Со стороны это выглядело так, будто старшие товарищи решили устроить молодому человеку экзамен. Собственно говоря, примерно так он себя и чувствовал. «Господа», — начал он, прочистив для солидности голос, — «то, о чем я вам сейчас сообщу, является строго конфиденциальным, и прежде чем мы приступим к делу, я должен заручиться вашим, господин Беньямин, согласием». «На предмет чего?» Сделанным равнодушием осведомился Бенчик, привычным движением разливая коньяк по бокалам. «Что вы станете моим поверенным в делах, а значит, будете обязаны хранить тайну клиента?» Бенчик посмотрел на Зимина, и тот в ответ лишь пожал плечами. «Решай сам, Наумыч, но по факту ты уже давно работаешь на нашу семью адвокатом, а Мартемьян такая же неотъемлемая ее часть, как я или Сашка». «В таком случае, мой юный друг, я в деле», — пожал плечами старый выжига, после чего не без иронии добавил. «Или нужно подписать кровью?» «Вашего слова более чем достаточно, Семен Наумович», — все тем же официальным тоном и без намека на улыбку ответил ему Март. «Теперь можно перейти к главному». Он взял короткую паузу, глубоко вдохнул и спокойно произнес. «Я точно знаю, кто стоит за покушениями на мою жизнь». «Более того, у меня есть очень серьезные подозрения насчет виновных в смерти родителей. Я говорю о семействе Ассалинских». Услышав знакомую фамилию, Зимин едва не поперхнулся от неожиданности коньяком, после чего отставил в сторону бокала и аккуратно промокнул губы салфеткой. В принципе, чего-то подобного он и ждал, но его удивило ледяное спокойствие Беньямина. Очевидно, для его компаньона это заявление не стало неожиданностью. «Судя по всему, ты узнал, что это за люди, и вспомнил о своем мнимом родстве», — констатировал он. «Вынужден в очередной раз тебя разочаровать. Будь это правдой, твой отец непременно...» «Не один я их обвиняю», — впервые перебив своего наставника, возразил Март. «И кто же этот человек, позволю знать?» Не без труда сдержав раздражение, поинтересовался Зимин. «Моя мать, Александра Ивановна Колычева». «Мой мальчик, ты в своем уме?» «Вот письмо, можете убедиться сами». Было видно, что Владимир Васильевич сразу узнал знакомый почерк. В лице его что-то дрогнуло, словно его ударил разряд тока. Он молча пробежал глазами текст, потом перечитал его еще раз, свернул и аккуратно передал Марту. «Так значит, ты наследник клана Колычевых?» «Без сомнений», — развел руками Март. «И инкалпион, и документы, которые мне завещала мать, это неопровержимо доказывают». «О каких документах речь?» — сразу оживился молчавший до сих пор Беньямин. «Вот они!» — и Колычев выложил на стол папку с бумагами, которую адвокат тут же подтянул к себе, и, раскрыв, принялся изучать ее содержимое. «Все тайное когда-то становится явным. Поздравляю вас, Мартемьян Андреевич!» — впервые так церемонно на «вы» обратился Зимин к Колычеву. «Теперь все встает на свои места». «А ведь вы совсем не удивились», — пытливо посмотрел на опекуна Март. «Сказать по чести, я предполагал нечто подобное, хотя, конечно, не в таких масштабах. Твои родители держали эту информацию в тайне, я их понимаю. Но теперь она Воленс-Ноленс станет известна всем, включая твоих врагов, а это люди очень серьезные. Так, господа, вмешался до сих пор увлеченно изучавший документы Бенчик. Что я вам могу сказать за эти бумаги? Я много повидал на своем веку разного, но они таки настоящие. И, имея их на руках, можно получить такой куш, что все вокруг лопнут от зависти, а Джимми Ротшильд прибежит наниматься к вам в камердинеры. Но! Что «но»? Это будет чертовски непросто. Уверяю вас, найдутся люди, которые костями лягут, чтобы наш Март ничего не получил. А еще больше сыщется тех, кто захочет, чтобы он поделился с ними такими красивыми небольшой частичкой неожиданно свалившегося с небес богатства. Полагаешь, тяжба будет долгой? Не то слово. И дело даже не в доказательствах. Тут вопрос больше политический. Вопрос сейчас не в миллиардах и не в наследстве, напористо заговорил Март. Напомню вам, что моих родителей убили. Не раз покушались и на меня. И наверняка будут еще попытки. Я допускаю, что и внезапная гибель дяди тоже не случайна. То есть против меня действует очень жестокий и опасный враг. Так может, просто и без затей закопаем его? Простодушным видом предложил Бенчик. Мертвые, они того, не кусаются. Я допускаю такой сценарий. Но, во-первых, я не убийца, и потому вариант просто отыскать и устранить меня все же не устраивает. Во-вторых, я хочу не просто раздавить это змеиное кубло, а унизить и растоптать их в суде. И пусть предателя повесят. Это станет торжеством истинного правосудия и справедливости. Пока что я располагаю вот этим письмом и признаниями мисс Ли, которая, если я не ошибся, считывая ее ауру, не лгала и не выкручивалась, а говорила вполне откровенно и честно. Это ты сейчас о чем, Март? Когда ты успел допросить репортершу? Утром, сразу после возвращения. Вывез в тихое место и побеседовал, выслушал ее откровение. Хм, и она тебе так все и поведала? Добровольно? Ну, может, и не совсем по своей воле. Главное, она четко назвала заказчика и крысу в нашем штабе. И потом ты ее отпустил? Я обещал ей свободу, если она сообщит то, что мне было необходимо. Вот это новости. И ты никому об этом не рассказал? Вот сейчас вам первым. Тогда пусть все между нами останется. Как скажете, хотя давать этому делу ход без серьезных доказательств все равно бессмысленно. Тем не менее, оно имеет для меня принципиальное значение. Поэтому и предложил его вам, Семен Наумович. Оплата будет очень щедрой. И для вас, и для всех сотрудников. Очевидно, что придется нанимать частных сыщиков. Понятно, есть и риски. Там, где замешаны иностранные разведки, их не может не быть. «И оно мне надо?» – с усмешкой отозвался адвокат. «Есть много других способов сунуть голову в петлю, а уж заработать денег еще больше». «Думаю, тебе стоит об этом подумать всерьез. И вообще, хватит тут киснуть, Наумыч!» Решительно рубанув ладонью по воздуху, жестко по-командирски высказался Зимин. «Все, наигрался в ресторатора и ательера. Поедешь с нами в Питер?» Посмотрев Бенни в полной иронии глаза, он уже чуть мягче и более примирительно добавил. «Там и деньги другие, и пользы от тебя будет больше. Это не только для Марта личное дело, но и для меня. Так что нечего тут вилять. Тем более, что ты уже вписался». «Хорошо, командир, я возьмусь за это. Что еще?» Бенни снова повернулся к Марту. «Будем подавать документы в суд о признании тебя наследником?» «Не думаю, что это будет разумно. Я практически уверен, что появление мое в столице не будет воспринято надлежащим образом. Или пошлют куда подальше, или начнут затягивать процесс до бесконечности, или просто прихлопнут. Прецеденты такого рода разбирательства имели место?» «Пожалуй, что и нет», — задумчиво протянул адвокат. «Тем более». «И что ты в таком случае предлагаешь?» Зимин потерял нить рассуждений Марты, непонимающе уставился на него. «Всему свое время. Для начала надо зарекомендовать себя, стать своим и по возможности утвердиться в законном и высоком статусе, хотя бы крупного дельца, или даже создать свой клан одаренных». «Знакомство — это хорошо, но когда дело доходит до денег и тем более таких астрономических сумм, это вряд ли что-то изменит». «Послушайте, если я, а точнее мы все, заявим о себе как о серьезных предпринимателях, то это позволит укрепить свои позиции и, несомненно, поможет со временем благоприятному решению основной задачи». «Не что это за прожекты?» — не скрывая скепсиса, поинтересовался Бенчик. «Ну, первую ласточку вы уже видели, это пистолет-пулемет Коровина, продажи которого уже начались». «Хорошая вещь», — упрямо мотнул головой Семен Наумович. «Но, чтобы хорошо продавать оружие, нужна война, а она, слава богу, закончилась». «Это еще не все. Есть наметки по целительству или, как ее еще называют, магомедицине. Причем конкретные результаты уже достигнуты. «Это ты сейчас про Вахрамеева?» — уточнил Зимин. «Да». «Ладно», — согласился Беньямин. «Старый Игнат стал бегать как молодой, да еще так, что на него наши горничные начали заглядываться. Такой товар можно продать». «Плюс артефакторика». «У тебя и такой специалист есть?» «Хаджиев». «Это вы сейчас про того фальшивого горца?» «Совершенно верно». «Ой, не смешите мои туфли, а то они старые могут порваться. Странно, что его до сих пор не нашли жандармы». «Тем больше резон вывести человека с Дальнего Востока. Но в любом случае, главный наш козырь не в нем». «А в чем же?» «В ночной птице. Его создателям, пусть и случайно, удалось реализовать идеальную энергоструктуру, возможности которой сопоставимы, даже не знаю с чем. Это как готовое конструкторское бюро. С его помощью можно делать самые сложные расчеты, причем почти мгновенно». «Японцы умеют такие вещи?» «Нет, я же говорю, что это вышло случайно». «Хм, они, конечно, те еще поцы, но чтобы настолько?» «Думаю, японцам этого еще долго не воспроизвести. Но вернемся к нашей теме. Кроме тех, кого уже назвал, обязательно найдем еще молодых, грамотных, энергичных ученых и привлечем к работе. И по двигателям, и по ракетам, и по системам управления». «Таков твой замысел? Нанимать спецов и накидывать им идеи?» «У парня талант находить нужных людей», — глубокомысленно заметил Беня. «Есть такое», — согласился с ним Каперанг. «Спасибо, конечно, за такую оценку. И да, план в том, чтобы нанимать, а еще лучше заключать с такими людьми-локомотивами партнерские сделки. Так на первом этапе выйдет дешевле, и заинтересованность у них будет выше». Зимин некоторое время молча дымил сигареты, а когда аккуратно раздавил окурок о пепельницу, сказал: «Ты знаешь, что после нашей китайской истории и недавней продажи Бурана я располагаю довольно внушительной суммой, и если ты меня сумеешь убедить с цифрами на руках, буду готов значительную ее часть вложить в дело». «Принято. Я и сам кое-что подкопил. Конечно, на порядок скромнее, но все же. Думаю, на первом этапе будет достаточно. Я не планирую проекты в долгую. Расчет на достаточно быструю реализацию». «На чем основан такой экстремальный градус оптимизма?» — не без скепсиса отозвался Беньямин. «В жизни обычно все наоборот, сроки всегда оказываются шире и дальше, чем хотелось бы». «Я понимаю, заранее закладываю такую возможность. В любом случае, сначала сделаем полный расчет бюджета и продумаем, сколько, куда и кому продавать. Вы поймите, мы можем сколотить свой клан, корпорацию. Вот главная цель». «И она более чем достойна», — счел нужным поддержать воспитанника Зимин. «Если смотреть на твой старт, то разгон взят хороший, главное выбирать задачи по силам и на крутых поворотах не споткнуться и не вылететь с трассы». «Отлично, я понимаю, и в скором времени уже предъявлю первые цифры». «Посмотрим. Повторюсь, можешь на меня рассчитывать». «А мне как-то сомнительно. Нет, я вижу своими глазами этого вундеркинда, ставшего в 17 лет капитаном рейдера, и понимаю, что он сильно одаренный. Слышу, как взрослый и здраво он рассуждает. И знаю теперь, наследником какого состояния он является. Но сейчас речь не за ОЗК, а за конкретный гешефт, созданный вот этой светлой головой и этими молодыми руками». «Так мы будем рядом. Где надо, поможем, где надо, прикроем, а где надо, и подскажем». «Это да, но в столицах такие хищные рыбы в мутной воде шныряют, что мое вам почтение. И, к слову, а где эти зловредные родственнички нашего Марта сейчас?» «Вот вы и займитесь этим вопросом, Семен Наумович. Разузнайте все, соберите сведения и держите их под присмотром». В середине ноября у графини Ассалинской приключился неожиданный жестокий приступ осеннего сплина. Что было тому причиной, затянувшаяся штормовая погода и сырость, охватившая Лазурный берег, или успехи русской армии на Дальнем Востоке, не смогла бы сказать и она сама, если бы решилась на такой необъяснимый порыв откровения даже наедине с зеркалом. Вот и сегодня миледи с самого утра почти неподвижно сидела в своем любимом широком кресле и без конца курила, потягивая через длинный слоновой кости мундштук тонкие ароматные пахитоски. «Ваше сиятельство, вот ваша почта». «Оставь ему идти», не скрывая безразличия, еле слышно распорядилась она, продолжая угрюмо смотреть на пылающие в камине поленья и кутаясь в широкие полы подбитого мехом шлафрока. «Простите, миледи, и еще вас просят к телефону», — позволил себе нарушить приказ слуга. «Кто это, Джеймс?» «Не назвались, но произнесли кодовое слово». «Даже так? Ну хорошо, соединение не смей подслушивать». «Как можно, ваше сиятельство? С видом оскорбленной в лучших чувствах невинности произнес в ответ камердинер. «Ну-ну, знаю я вас, крапивное семя. Поди прочь и закрой двери». Но прежде чем взять трубку, старая графиня достала из секретера лист бумаги и карандаш, приготовившись записывать. Такие замысловатые меры безопасности имели свои причины. А Салинская давно и прочно не доверяла любым средствам связи, и уж тем более телефону, который подслушать легче легкого, а то, что за ней наверняка осуществляют надзор даже здесь, на ее собственной вилле на Лазурном берегу, она, как старый убежденный параноик, ничуть не сомневалась. «Слушаю». В трубке раздался негромкий голос, который принялся ровно и без эмоций диктовать бессвязную череду цифр и букв. Закончив, он так ничего нормальными словами не сказав, отключился. Теперь следовало дешифровать текст послания, применив ключ, известный во всем мире двоим, ей самой и ее внуку, Анжею. Закончив с работой, старая графиня некоторое время задумчиво сидела в кресле, трижды перечитывая получившийся текст, а затем сожгла лист, скомкав и бросив в огонь. Дождавшись, пока бумага прогорит до конца и обратится в пепел, она вернула книгу, являвшуюся ключом в этот раз на полку, заодно расставив и еще с дюжин томов, взятых ею для соблюдения пущей конспирации. Затем она разобрала пришедшую корреспонденцию и среди многих совершенно бесполезных писем обнаружила важное известие. «Значит, крысеныш все еще жив и даже стал капитаном, а теперь направляется в столицу. Положительно, этот дурак ни на что не годен», — невысоко оценила деловые и умственные способности своего единственного сына Нина Ивановна. «Что ж, значит, придется все делать самой и довести начатое до конца». А Салинская нажала кнопку звонка. Спустя недолгое время на пороге появился ее камердинер. «Джеймс, собирай вещи, мы едем в Петербург». «Осмелюсь спросить, насколько длительным будет пребывание в России?» «Думаю, мы вернемся сюда не ранее, чем через пару месяцев». Столица империи встретила ночную птицу неприветливо. Снижаясь с 5000, где ярко и морозно сияли в черноте космоса звезды, они, идя по глиссаде, пробили сплошную низкую облачность и прямиком угодили в метель. Температура чуть ниже нуля, густая белая пелена, подсвеченная фонарями и посадочными огнями аэродрома. Видимость сразу упала до минимума, работать пришлось исключительно по приборам и через сферу. Снежная каша, налипая на корпус и винты, мгновенно превращалась в лед под порывами сильного, все вымораживающего арктического ветра. Все это мало способствовало удачной и безопасной посадке, о чем их честно предупредил диспетчер. Согласно полетному плану, Колычев должен был привести свой корабль в Кронштадт на знаменитое Бычье поле, но там с погодой оказалось совсем худо, так что волей-неволей пришлось садиться в Гатчине. Там приватерский корабль встретили не то чтобы радушно, но место под стоянку выделили, о правилах поведения на старейшем аэродроме империи предупредили, после чего всей команде оформили пропуска. Благо-то оказалось невелика. К слову, с оформлением документов получилась забавная история. Единственным обладателем офицерского чина в их маленьком экипаже оказался прапорщик Калашникова. Вот ее, не мудрствуя лукавой, вписали старший. Все остальные были определены как вольнонаемные члены экипажа и пассажиры. «Ну и ладно», — отмахнулся Март. «Давайте отправимся в город и приведем себя в порядок. Предстоит много дел». «А кого оставим на птице?» «Дугина, конечно», — хитро улыбнулся Ким. «А что это сразу меня?» — возмутился механик. «Я весь перелет, можно сказать, от движков не отходил. Мне теперь отдых полагается. Пусть Ибрагим сам дежурит». «Ага, храпел громче, чем ГДК», — хмуро усмехнулся Вахромеев. «Ладно, ваше дело молодое, ступайте отдыхать, я пригляжу за кораблем». «Отставить разговоры», — пресек дискуссию капитан. «До 8:00 дежурит Ким, его сменит Калашникова. График я подготовлю и доведу до всех завтра не позднее 14:00. Все ясно? Остальные разместятся пока в гостинице для летного состава. Думаю, места для нас найдутся». Экипаж принял решение начальства без лишних обсуждений. Разве что Витька позволил себе долгий взгляд в сторону Марта, мол, вот ты как с лучшим другом. Но Колычев предпочел проигнорировать этот молчаливый укор. Дисциплина на борту – дело святое. Как ни крути, а командир воздушного судна – деспот и самодур в любом варианте. Ну, если только он не тряпка. Прихватив чемоданы, баулы с личными вещами, поплотнее завязав шарфы, Натянув перчатки и застегнув куртки, они пешком двинулись по глубокому снегу, весело хлюпающему, мгновенно превращающемуся в слякоть под подошвами, которую в такую пургу никто из аэродромной обслуги не собирался чистить и убирать. Видимость по-прежнему оставалась около нулевой. Никто не думал их встречать и сопровождать. Так что сфера опять выручила, указав дорогу прямиком к небольшому отелю или общаге, тут как посмотреть. Все вместе они ввалились в тускло освещенный вестибюль, в углу которого сходила теплом высокая, скованная металлом труба печки-голландки. Сметя щетками налипший на плечи и шапки снег, они двинулись к стойке, за которой сидела рядом с самоваром пожилой ночной портье, подбитой цигейкой без рукавки, одетой поверх видавшей виды ливреи. «Доброй ночи, господа», — почти любезно проскрипел он прибывшим. «Чем могу быть полезным?» «Здравствуйте. Очевидно, нам нужны комнаты, как минимум две, а лучше три или четыре», — бодро начал Март, но, заметив хитрый блеск глаз за толстыми линзами круглых очков, осекся и умолк. «К величайшему моему сожалению, милостивые государи и дама», — сокрушенно вздохнул ветеран гостиничного бизнеса, — «свободных номеров в связи с плохой погодой нет. Нижайше прошу пардону, но все занято-с». «Что ж прикажете делать?» «Если вам будет угодно, я мог бы вызвать таксомотор, и вас довезут до ближайшей гостиницы в Гач. Нет, совсем недалеко». «Тогда для начала давайте дозвонимся туда и забронируем номера. Я могу воспользоваться вашим аппаратом и адресным справочником». «Зачем же утруждать себя, ваше благородие?» Дежурный быстро оценил клиента и понял, что тот хоть и молод, но при деньгах. «Я сам все организую в лучшем виде, а вы пока угоститесь горячим чаем, погрейтесь у печки». «Будьте так любезны». И в самом деле все вышло быстро и складно. Нашлись и номера в затребованном количестве, и автомобили для доставки дорогих гостей столицы. Чтобы добраться до города, пришлось нанимать сразу два такси. В первом заняли места Марта и Татьяна, во втором, соответственно, дядька Игнат, Степан и все больше привыкавший к своему новому имени Ибрагим Аглы Гаджиев. На прощание Март сунул в руку так расстаравшемуся портье зеленую, сложную втрое банкноту. Зимин с ними не полетел. Все же места на диверсионном корабле было немного, а капитану первого ранга полагались изрядные прогонные. Вместе с ним отправились доктор Крылов, которого тоже не впечатлил трофейный комфорт, и Беньямин. Их комфортабельный трансконтинентальный лайнер прибыл в Петербург строго по расписанию, на несколько часов раньше ночной птицы. Бывшие рейдеры уже с комфортом разместились в роскошной гостинице «Европейская» на углу Невского, выстроенной еще в начале XIX века великим архитектором Карлом Ивановичем Росси. А доктор, попрощавшись и взяв обещание бывать у него запросто, отбыл к проживающим в столице родителям. Апартаменты в таком заведении могли позволить себе очень немногие, но в данном случае траты были оправданы. Их встречали. У трапа поджидал вместительный руссобалт с водителем, доставивший пассажиров прямиком к главному входу в гостиницу, так что на причуды погоды Зимин почти не обратил внимания. Но уже в начале следующего дня Каперанг, созерцая сквозь двойные стекла широкого окна утреннюю толчую Невского проспекта и темные воды Екатерининского канала, подумал, что с гардеробом надо что-то срочно делать. Он еще постоял, допивая свой кофе, глядя с высоты четвертого этажа на непрерывный поток куда-то спешащих по широким мостовым автомобилей и целеустремленно вышагивающих по старательно очищенным от мокрого снега тротуарам толп менее благополучных жителей и гостей столицы. «Да, отвык я от всего этого, одичал. Ну ничего, стерпится, слюбится, время нынче по питерским меркам не лучшее для вояжей. И раз уж я тут надолго, то стоит озаботиться съемом собственного жилья где-нибудь поближе к академии. Но начнем с одежды. Являться в штаб в таком виде положительно моветон». Поставив тончайшего фарфора чашку на серебряный поднос, он, уже окончательно приняв решение, набрал номер портье. «Вот что, любезнейший, созвонитесь с военным ателье Норденстрема, оно тут неподалеку, Невский 46, и уточните, смогут ли меня там принять в ближайшее время. Если все подтвердится, немедленно доложите мне. Исполняйте». С военной четкостью не столько распорядился, сколько скомандовал капитан. «Такси вызывать?» — послышался в трубке предельно почтительный вопрос. «Не стоит», — покачал головой Зимин. «Это соседний дом». Март еще до вылета получил от Зимина адрес и название гостиницы, в которой тот заранее оформил бронь для себя. Поэтому первым делом после раннего завтрака Свою роль играла большая разница в часовых поясах. Для Колычева уже давно наступил день, для столицы же Российской империи едва забрезжило утро. Отыскал в справочнике номер европейской и потребовал соединить его с номером капитана Зимина. «Доброе утро, Владимир Васильевич. Мы добрались без происшествий. Все в порядке. Какие будут распоряжения?» «Рад тебя слышать, мой мальчик. Нам следует как можно скорее явиться в главный штаб ВВФ. Но для этого определенно требуется пополнить гардероб. Да и погода в Питере, как видишь, не балует». «Это точно», — поежился, вспомнивший вчерашний анабазис Март. «Я тут подумал, может быть, нам приобрести автомобиль?» «Зачем?» — немного удивился опекун. «Чтобы колеса всегда были под руками. Все-таки на мотоцикле по такой погоде не разъездишься, а таксисты дерут немилосердно». «Что ж, звучит разумно, но я бы не рекомендовал тебе торопиться. Кто знает, надолго ли мы тут?» «Ладно, еще подумаю. Запомни адрес. Невский проспект, 46, ателье Норденстрема. Сразу же отправляйся туда. Я, вероятно, уже буду там». «Принято». «Отбой». В прошлой, теперь уже такой далекой жизни, Вениамин Мартов предпочитал не отягощать себя имуществом и отношениями. Если машина, то в каршеринг, квартира в аренду, а девушки... тоже во временном пользовании. Теперь для Марта Колычева наступили иные времена. Арматора капитана рейдерского корабля — это только первый шаг, дальше больше. В очень скором будущем в его планы входило создание собственной корпорации. Впрочем, это вовсе не означало необходимость отягощаться избыточной собственностью. И если бы он продолжал жить в теплых краях, всего скорее ограничился бы привычным Нортоном 16H. Еще одним аргументом в пользу покупки стало банальное отсутствие в 1941 году такого рода услуг. Нет, взять машину в аренду было можно, вот только обходилось это очень недешево. К тому же у Марта теперь имелся собственный техник, так что было на кого скинуть при случае заботы об обслуживании машины. Справочник подсказал адрес ближайшего автосалона с широким выбором наличных машин. Им оказалось представительство фирмы «Opel». В оставленной Мартом реальности продукция немецких автомобилей из Рюссельхайма считалась не самой престижной, но вместе с тем достаточно надежной и практичной. А некоторые злые языки, утверждавшие, что лучше иметь дочь-проститутку, чем «Опель» в гараже, как правило, не имели денег даже на велосипед. В общем, Март решился и через некоторое время переступил через порог внушительного здания в стиле модерн, после чего оказался в достаточно просторном торговом зале. Судя по всему, разгар сезона продаж давно миновал, потому что пока предупредительный швейцар помогал потенциальному клиенту отряхнуться от снега, рядом с ним выросли целых два менеджера по продажам, или, как их чаще называли в этом времени, маклера. «Что угодно молодому человеку», — хором поинтересовались они, смерив при этом друг друга недовольными взглядами. Немного растерялся перед таким напором Колычев. «Я хотел бы приобрести автомобиль и подбираю варианты». «Вы очень правильно сделали, что зашли в наш салон», — подпустил патоки левый маклер. «У нас самый лучший выбор во всей столице», — поддакнул то, что находился справа. В это было нетрудно поверить, поскольку весь зал был заставлен автомобилями с молнией на эмблемах, а прямо перед ним блестел хромом роскошный Opel Admiral. «Вот, изволите видеть, флагман модельного ряда, шестицилиндровый двигатель объемом 3,6 литра». «Разгон до 136 км в час!» По голосам торговцев было очевидно, что лучше этого автомобиля ничего нет и быть не может, но Март все же не стал спешить. Тем более, что представленный образец был кабриолетом. «А что-нибудь с крышей есть?» – осторожно поинтересовался он. «Все-таки на улице не май месяц». «Ну что вы!» – жаром принялся его переубеждать левый. «Ведь ничего не стоит натянуть тент, получив таким образом вполне комфортабельный салон. Зато, когда наступит лето, можно будет прокатиться с ветерком, да еще с барышнями». При этих словах маклер так причмокнул, что Март едва не согласился, но все же из последних сил успел спросить. «А седанов у них не бывает?» «Бывают», — скорбно кивнул менеджер, «но все имеющиеся уже проданы, так что только под заказ». «И долго ждать?» 3 месяца», — почти всхлипнул менеджер и для верности добавил, «не меньше». «А сколько будет стоить?» 6500 рублей. А кабриолет можно забрать прямо сейчас за 7?» «Нет, если вы заплатите наличными, за 6800». «Благодарю», — вежливо отказался Март. «Но я не могу столько ждать». На лице левого маклера появилось плохо скрытое презрение, но его правый товарищ пока что и не думал отчаиваться. В таком случае позвольте вам предложить «Опель Капитан». Очень практичная и надежная модель. Выпускается с двумя типами кузовов. Двухдверный кабриолет и четырехдверный седан. Двигатель тоже шестицилиндровый, но объем несколько скромнее. Всего 2,5 литра. Существуют еще и 2,8, но их теперь нет в наличии. Максимальная скорость 118 км в час. Будете брать? Сколько? 3900 рублей за седан и 4,5 за кабриолет, вздохнул торговец. Скажите, а есть что-нибудь более бюджетное? Осторожно поинтересовался Март, прикидывая про себя, с какой суммой он готов расстаться. Разумеется, вздохнул правый, проводив взглядом покинувшего поле боя коллегу. Только они на площадке во дворе. За домом и впрямь оказалась довольно просторная площадка, сплошь уставленная автомобилями, большинство из которых также были адмиралами и капитанами, и только в самом углу сиротливо жались близнецы 401-го москвича из никому неведомой реальности Марта под названием «Опель Кадет» и его двухдверные собратья «Опель Олимпия». Среди них также имелись кабриолеты, но большая часть все-таки имела железную крышу. 2500 за открытый и 200 за седан, пояснил маклер. Эта сумма была ему вполне по силам, поэтому Колычев, не тратя времени даром, приступил к более детальному осмотру. Увы, с его ростом устроиться за рулем маленького автомобильчика получалось не очень. То есть он, конечно, помещался, но колени, что называется, постоянно задевали за уши. Доступ на заднее сиденье также не отличался удобством, а в крохотный багажник и вовсе забраться можно было только из салона. В общем, перспектива приобрести автомобиль стала казаться не такой уж радужной. «А вы знаете, что в нем нет печки?» – безжалостно добил едва теплящуюся надежду автоторговец. «Серьезно?» – округлил глаза изрядно продрогший Март. «Увы. А в капитане есть? Ну, разумеется!» В общем, все кончилось приобретением четырехдверного «Опель Капитан» элегантного темно-серого оттенка за почти 4000 рублей. Обтянутый натуральной кожей сиденье, полноценная система обогрева с регулируемыми дефлекторами и часы в центре торпеды создавали неповторимый стиль немецкого лакшери. Скошенная, как у более поздней победы, крышка багажника с футляром для запаски открывалась сверху вниз. Ну как тут устоишь? В начале 21 века Март, живя в Первопрестольной, часто бывал по делам и просто для развлечений в северной столице, так что в городской географии разбирался сносно. Вернувшись в гостиницу, он расписал всем вахтенный график по кораблю и без промедления рванул в центр по Киевскому шоссе. Ехать предстояло мимо Пулковской обсерватории, являвшейся точкой нулевого меридиана в системе русских топографических карт. Затем он, никуда не сворачивая, заехал на Московский проспект и, продолжая двигаться строго по прямой, добрался до Сенной площади, откуда, отмотав 5 кварталов по Садовой, повернул уже на Невском налево и оказался прямо перед пафосным ателье предприимчивого шведа. Дело у Норденстрёма было поставлено на широкую ногу, поэтому многие из числа наиболее востребованных вариантов мундиров имелись у него в полуготовом состоянии. Короткая примерка, подрубка и подшивка, и все готово, пусть и не совсем идеально, зато очень быстро и вполне пристойно по результату. Нашлись у него и варианты обмундирования для рейдеров, несмотря на то, что здесь, в столице, привычная для Кореи или Аудуна вольница в приватирских нарядах воспринималась как дикость и чудачество. 2 часа и 2 военлетов вышли на улицу при полном параде. Ну, вот теперь можно и в штаб, надо только поймать мотор. Садись, Владимир Васильевич, у нас теперь свои колеса имеются. И Март не без гордости указал на новенький «Опель Капитан». Не худший вариант, одобрил его выбор Зимин. Я сам, правда, предпочитаю «Покарды», как ты знаешь. Кабинет делопроизводителя мобилизационного отдела главного штаба флота Март зашел в гордом одиночестве. Наставник отправился по своим делам, посчитав, что он справится и сам. За столом в небольшой скромно обставленной комнате находился молодой бюрократ, безукоризненно сидящий на нем мундире чиновника по адмиралтейству, с идеальным пробором на голове. «Разрешите доложить, Мартемьян Андреевич Колычев, капитан рейдера «Ночная птица», прибыл для зачисления в списке приватиров Первого флота». «Да-да, молодой человек, проходите, присаживайтесь». Марта сразу насторожил такое нарочито неформальное неуставное обращение. В неформальной табели о рангах командир корабля, даже самого скромного 4-го класса, это статус уж никак не ниже, а тут такие заявления с порога. Для начала несколько формальных вопросов. Где сейчас стоянка вашего корабля? Ваш адрес столицы, номер телефона? Ночная птица на аэродроме в Гатчине, я сам пока снял номер в гостинице неподалеку. Быстро заполнив все требуемые графы, чиновник приступил к делу. Для вас поступило предписание, он открыл папку и зачитал. Трофейный корабль выкупит казна с передачей онова для разбора и изучения инженерами ОЗК. Что же касаемо вас, то и без того патент был выдан в обход требований уложения о приватирах. У вас для капитанства ни срока выслуги по годам в командных должностях, ни образования, ни возраста. Посему после передачи корабля ваш патент будет отозван. Март, который еще пару минут назад ни сном, ни духом не предполагал подобного развития событий и представлял, что посещение будет чистой формальностью, мало сказать, что был ошарашен. Ему захотелось немедленно послать весь штаб в известном направлении, развернуться и уйти, покинув затем столь негостеприимные места. Одно плохо, ни конфликты с первого дня в столице, ни срочный отъезд никак не стыковались с его долгосрочными планами по интеграции и врастанию в элиту империи. Поэтому усилием воли он сдержал себя, выдохнул и уже спокойнее посмотрел на бюрократа, для которого бумажка за подписью начальства являлась безусловным руководством к действию. Отдавать птицу Март не собирался ни при каких обстоятельствах. Пока что он не был до конца уверен, сохранит ли искусственный интеллект свои возможности при отключении даже части периферийных устройств и цепей, а тут и вовсе бред и беспредел. «Любезный, простите, как к вам обращаться?» «Лучше всего ваше высокоблагородие», — равнодушно ответил чиновник. «А по имени-отчеству?» «Надворный советник Михаил Львович Шабалин, помощник столоначальника». «Любезный Михаил Львович», — решил обойтись без дальнейших и кивоков Колычев. «Насколько мне известно, вопрос отзыва патента может решаться только в суде. Даже сам адмирал Макаров, выдавший мне приватерское свидетельство, не вправе его забрать, а срок действия документа 5 лет. Что ж до корабля, то я категорически отказываюсь его продавать. Он официально признан за мной и является исключительно моей частной собственностью, а значит, я могу лично решать, как им распоряжаться». «Не совсем так, Мартемьян Андреевич», — несколько более заинтересованно взглянул на молодого человека Шабалин. «Вы изволите видеть с точки зрения буквы закона еще несовершеннолетний. Соответственно, ваши дела должны вести лица, у которых вы находитесь на попечении. В данном случае это капитан второго ранга». «Первого». «Что, простите? Первого ранга». «О, прошу прощения, в самом деле первого. Впрочем, сие не имеет отношения к делу, хотя, разумеется, порядок прежде всего. Так вот, если он решит передать корабль казне, вы никак не сможете этому воспрепятствовать». «А если нет?» «Глупый вопрос, юноша». В голосе чиновника появилось нечто вроде злорадства. «Неужели вы всерьез полагаете, что с таким трудом вернувшийся на службу Зимин пожертвует своей карьерой ради вашей блажи? Сами знаете, молодой человек», — продолжил Шабалин, превратно истолковав молчание посетителя. «Ваш опекун ради такой будущности свой корабль не пожалел, а уж о вашем и говорить нечего. И если уж на то пошло, так и вам было бы незазорно последовать его примеру. Свидетельство пилота у вас есть, боевой опыт тоже наличествует. Опять же, дар имеется, да и фамилия не из последних. Поступайте в корпус, окончите с Божьей помощью, получите мичманские палеты, да и служите с честью государю-императору». И он ненавязчиво качнул головой в сторону висевшего на стене царского портрета. «Благодарю за совет», — желчно усмехнулся Март, — «но нет». «Что нет?» — удивился помощник столоначальника. «Не желаете послужить Отечеству?» «А нельзя ли мне ознакомиться с текстом приказа?» «Отчего ж нельзя?» – пожал плечами Шабалин. «Подайте прошение в канцелярию, вам охотно сделают копию, а подлинник, простите, не положено-с». «А это дальше по коридору и стоить будет недорого. На обычной бумаге гривенник, а вот если пожелаете на гербовый, тут уж не меньше рубля». Начавший откровенно издеваться чиновник явно перегнул палку, и это его и погубило. Продолжая сохранять внешнюю невозмутимость, Март легко скользнул в сферу и, припомнив данные доктором Крыловым уроки анатомии, произвел кое-какие манипуляции. «Честь имею», — кивнул ему Колычев на прощание и вышел вон. Примерно через минуту из кабинета бочком выскользнул Шабалин и, быстро-быстро перебирая скрюченными ногами, поковылял в сторону уборной. Мстительно отметив, что времени закрыть дверь у взорвавшегося бюрократа не оставалось, Март проник внутрь и принялся изучать разложенные на столе документы. Приказ нашелся сразу, и, к счастью, на нем не оказалось визы или резолюции высших чинов флота, вроде Колчака или начальника главного штаба Кедрова. Подписал его начальник мобилизационного управления генерал Мазуркевич. «Что-то у меня с моботделами не клеится. На Дальнем Востоке и вовсе предатель затесался, здесь какие-то активисты и самодуры. Ну ничего, разберемся». Зимин уже успел раскидаться со своими делами. Документы о его назначении на князя Пожарского лежали готовыми и только дожидались адресата. Теперь следовало получить визу в кадрах для прохождения курса в академии, для чего надо было пройти в другое крыло здания. Вот по пути туда он и встретил растревоженного Марта. «Рассказывай, что случилось?» «Корабль хотят забрать, а меня попросту вышвырнуть из числа рейдеров, лишив патента», — коротко изложил суть проблемы Колычев. «Ты серьезно?» «Вполне. Более того, если я, точнее вы, как мой опекун, не согласитесь, это может сказаться на вашей карьере». «Даже так? И кто же, позволь спросить, довел до тебя эту информацию?» «Некий надворный советник Шабалин». «Большой человек», — не без иронии в голосе отозвался Зимин. «Однако я полагаю, что это не его инициатива». «Совершенно верно, и мне удалось посмотреть, кто подписал распоряжение. Это генерал Мазуркевич». «Никогда о нем не слышал, так что не могу сказать ни хорошего, ни дурного». «Владимир Васильевич, вы как хотите, а я птицу никому не отдам», — спокойно и уверенно, глядя Зимину в глаза, произнес Март. «Это ведь совершенно уникальный корабль. Без него большая часть моих планов превратится в несбыточные прожекты, которые вряд ли будут реализованы». «Это как раз понятно. Более того, столь беспардонная попытка отобрать твою собственность, безусловно, требует дать достойный отпор. Иначе штабные вместе с интендантами потом совсем на шею сядут». «И что же делать?» «Были бы мы в Мукдене или Сеуле, можно было рассчитывать на помощь рейдерского сообщества, а здесь, пожалуй, без тяжелой артиллерии не обойтись». «Вы о чем?» «Ни о чем, а о ком?» — усмехнулся капитан первого ранга, после чего решительно увлек воспитанника за собой. «Мне все равно нужно было встретиться с Игорем Ивановичем, так почему бы не сделать это прямо сейчас? Заодно и тебя, его высокопревосходительству, представлю». «Подождите, вы сейчас о том самом таинственном патроне всех рейдеров?» «Именно. С той лишь поправкой, что ничего таинственного в нем нет. Игорь Иванович Сикорский – авиаконструктор, ГРОС, создатель и до недавних пор президент Российского акционерного общества добровольного воздушного флота «Добролет». Уже 3 года он министр гражданской авиации и авиапромышленности». «Я кое-что слышал о нем. И что, мы можем с ним вскоре встретиться? Он сумеет помочь?» «Ну, если не он, то уже и не знаю кто. Да прямо сейчас позвоним ему». Разговор вышел предельно лаконичным. Узнав от секретаря, кто добивается встречи с ним, Сикорский ответил на вызов. «Что-то срочное? У меня через полчаса заседание Сената». «Да». «Понятно, где вы?» «Игорь Иванович, мы тут неподалеку, можем подъехать через несколько минут». «В таком случае не задерживайтесь, у меня не так много времени».